Глава 5. Когда Алукаву удалось извлечь застрявшего в дыре стражника, окружающие вздохнули с облегчением. Тьма настороженно замерла в ожидании продолжения так веселящего ее шебуршения людей. Давненько она так не веселилась. Кузнец собрал свои многочисленные инструменты. Освобожденного из каменных объятий охранника уложили в дальнем углу камеры, чем он был несказанно рад. Стражник тихо стонал, глаза слезились от непередаваемых запахов, витавших в камере, где гнили заживо узники. Но он все равно был счастлив, что остался жив, а чистый пол или нет – дело десятое. Во время продолжительной экзекуции Флодник тоже не бездействовал, а плел несложное, но затратное по части силы и действенное заклинание поиска. Расчет был прост. Магия, скользнув по узкому лазу, должна была на выходе отметить это место, чтобы создатель чар смог спокойно его найти. Но Мурас внимательно наблюдал за действиями своего наставника, используя магическое зрение. Интересно же рассматривать диковинные переплетения нити заклятия, пристально вглядываться внутрь, расшифровывать в узоре его предназначение. Говорят, если разглядеть уязвимые места, можно узнать, как разрушить заклятие раньше, чем оно сработает. Но пока ученик этого не умел. Остальные участники действия рассредоточились вокруг и старательно держались подальше от мага, чтобы, не дай Всевышний, не угодить под заклинание. В торжественной тишине Флодник спустил с руки заклинание. Оно скользнуло по стенкам подкопа и исчезло где-то в его темных глубинах, окрашивая прогрызенную породу в ярко-салатовый цвет, видный только магом. Маг довольно крякнул. Слишком велика была вероятность застрять в узком проходе там, где никто не сумеет тебя вытащить и спасти. Слишком уж худ, наверное, был узник, когда затевал свой побег. Интересно, а как ему удалось уговорить грызунов помочь вырыть подземный ход? Но об этом можно было узнать только после того, как будет пойман хитроумный узник. «Пошли!» – скомандовал Флодник и первым сошагал к выходу из подземелья. Тьма удивленно расступилась перед ними. Маги здесь были нечастыми гостями, и она совершенно не знала, что с ними делать. Стражники рванули раньше начальства, гремя доспехами, как садовая тачка с ломом. Они столкнулись в дверях и долго с энтузиазмом мутызили друг дружку, ругаясь сквозь зубы на неповоротливость соседа. Первому наблюдать за кучей малой надоело Вервольфу. Он подошел поближе и рявкнул на драчунов так, что некоторые от страха выпрыгнули из своих доспехов в буквальном смысле этого слова, и рванули по коридору на карачках с резвостью насекомых на тараканьих бегах. «Надо же, какой простой, но эффективный способ!» — восхитился Неждан. «Надо бы взять на заметку». Лютый довольно оскалился, принимая похвалу. Опустился на четыре конечности и помчался догонять мага. Но Мурас, не ожидавший такой прыти от подопечного, понял, что зря намотал поводок на руку. Он был повален и увлечен следом, хотя вовсе не собирался волочиться за человеком-волком, тем более с такой бешеной скоростью. «Стой!» — крикнул он оборотню, но не преуспел. Кричать Лютому, когда он потерял из вида Флоднега, было практически бесполезно. Вервольф признавал авторитет только этого мага. В отличие от всех, Неждан и Рамидал никуда не спешили. Начальник тюрьмы прекрасно знал подземелье. И ему вовсе не нужен был свет, чтобы по нему передвигаться. А Рамидал достаточно доверял своему начальнику, чтобы позволить себя проводить. Тьме даже стало интересно, чем кончится дело, но ее никто не спрашивал. Впрочем, как и узников подземелья, которые тоже прекрасно слышали все происходящее и впервые за несколько сотен лет получили возможность, пусть и негласно, но в чем-то поучаствовать. Тьма пометалась по подземелью, а затем с тихим довольным смешком скользнула по подземному ходу, заставив оставшихся в одиночестве узников заскрежетать зубами от зависти. Флодник стоял на смотровой площадке, прислонив руку к колбу, как своеобразный козырек, и внимательно вглядывался в ландшафт у подножия чертова перста. Инстинкт охотника за нежитью ему подсказывал, что ход просто не может вести слишком далеко от замка. Кажущийся единым монолитом камень горы сложно продолбить даже при наличии инструментов. Какими бы особенными не были грызуны, сделавшие проход, Сомнительно, что они стали бы грызть до ведьмина озера. На Берримор спускались весенние сумерки, и маг про себя порадовался, что магическая метка с равным успехом видна вне зависимости от времени суток. Но Мурас тихо стоял позади учителя. Он старался не стонать и проявлял невероятную гибкость при смазывании многочисленных синяков и ссадин каким-то необыкновенно вонючим бальзамом, от едкого запаха которого слезились глаза не только у него, но и у стоявших рядом стражников – Неждана, Рамидала и Лютого. Последний немилосердно чихал и фыркал. «Намурас! Заканчивай самолечением, дышать ведь невозможно!» — крикнул, не оборачиваясь, Флоднок. «Не дай Всевышний Лютый рассопливиться, а ему еще след брать!» Пусть маг заботился только о здоровье своего Вервольфа, остальные были ему искренне благодарны, когда насупившийся ученик обиженно шмыкнул курносым носом и спрятал баночку в недрах широких штанов. Наконец Флоднок увидел то, что искал. Ярко-салатовая метка гордо светилась в лесу у подножия северной стороны чертова перста. Правда, вокруг нее клубилась какая-то подозрительная тьма. Внимательно вглядевшись в темноту, маг решил не обращать на нее никакого внимания. «Сумерки. Они и сумерки и есть». «Мы пойдем в лес ночью?» — испуганно пискнул стражник в сильно помятых доспехах. Наткнулся на многозначительный взгляд капитана и спрятался за широкие спины товарищей. Не помогло. Начальство сурово сдвинуло брови. «Лично тебя можем послать вниз днем, где-нибудь в полдень, чтобы уж точно страшно не было», — ехидно предложил Рамидал. Стражник побледнел, понимая, какую глупость сморозил, и тут же вызвался пойти в лес в первых рядах. «Я так и знал, что смогу тебя уговорить», — удовлетворенно кивнул капитан. Ночь, как темное покрывало, уже лежала у подножия чертова перста, когда стражники во главе с Лютым, Флоднагом и нескладным Намурасом спустились вниз по веревочной лестнице. Лестница была длинной, крепкой, но все время раскачивалась, заставляя охранников поминать и Всевышнего, и дьявола, и всех святых попеременно, чтобы уберегли от падения с высоты. Первым спустился Лютый. Как только когтистые лапы Вервольфа коснулись твердой поверхности, человек-волк рванул в чащу на разведку. Флоднаг не нервничал, чему ему волноваться? На руке мага блестело кольцо подчинения, давая полную гарантию послушания зверя. Спускавшийся следом за наставником Намурас болтался на веревке, как носки в проруби, и со своими нескладными конечностями больше напоминал гигантское насекомое, чем человека. Неждан спустился вниз с несвойственным обычным людям грацией большого кота. Мягко спрыгнул на землю и успел уйти в сторону раньше, чем на него грохнулся закованный в железо стражник. Охранники даже по веревочной лестнице отказались спускаться без доспехов. Да, тяжело, зато не всякая нежить доберется. Флоднах не стал расстраивать смельчаков замечанием о том, что нежити в принципе все равно, скушать их сразу или потратить пару минут на извлечение начинки из железной упаковки. Чего народ зря огорчать? А вот начальник тюрьмы мага сильно заинтересовал. Было в нем нечто такое, отчего по спине иногда пробегали мурашки. Рамидал спустился последним, прикрывая колонну сзади на случай нападения. И пусть из тюрьмы на них, в принципе, никто не мог напасть, но порядок есть порядок. Прохлада сумерек медленно остужала нагретую за жаркий день смолу на деревьях, но это вовсе не гарантировало отсутствие остатков тумана. Поэтому еще перед спуском Флоднах выдал всем по маске из холста, пропитанного особым составом, не дающей большей части ядовитых веществ проникать внутрь. В лесу начиналась обычная ночная жизнь. Слышались непонятные звуки, шорохи, вопли неизвестных, скрытой темнотой зверей, рычание, треск веток, уханье совы. С тихим шорохом из ближайших кустов вынырнул Лютый с окровавленной мордой, заставив всех, кроме мага, вздрохнуть от неожиданности. Вид у Вервольфа при этом был довольный, как у слона, после купания. Янтарные глаза Лютого зловеще сверкнули в темноте. Флоднах потрепал человека-волка по гривастой шее и скомандовал. «Пошли!» В напряженном молчании стражники запалили факелы, заставив Неждана поморщиться от неудовольствия. Начальник тюрьмы искренне не понимал, зачем привлекать к себе внимание огнем. Хотя если учесть, что стражники при ходьбе постоянно бряцали оружием и лязгали доспехами, огонь просто обозначал их точное местонахождение, как, например, дорожный указатель. Маленький отряд выстроился в цепочку. Первым шел Лютый, и каждый из стражников надеялся, что Вервольф знает, куда ведет. Рамидал нежити вообще не доверял и считал, что оборотель непременно заведет их в ловушку и там освободится от уз, связывающих их с магом. Следом вкрадчивой походкой хищника шел Флодных. Нескладный Намураз трещал валежником, как молодой лось, продирающийся через чащу. Далее с бесшумностью лесного жителя двигался Неждан. Лес принял их в свои объятия не то чтобы ласково, скорее настороженно. Если всмотреться в темноту, сквозь ряды стволов и густой подлесок можно было бы разглядеть чьи-то светящиеся глаза. Это было жутко, и то обстоятельство, что стража была вооружена до зубов, ситуацию не меняло. Словно в ответ на общее напряженное ожидание, в стороне раздался чей-то тихий стон. Один из закованных в латы стражников легкомысленно поспешил в ту сторону. «Стой! Куда?» — рявкнул Рамидал, но бестолку. Охранник только ускорил шаг, оставив начальство кипеть от злобы и ругаться сквозь зубы. «Однако дисциплинка у вас!» — осуждающе зацокал языком Флотник. И Неждану остро захотелось язык этот вырвать с корнем. Положительно, этот маг с его самоуверенностью начинал его злить. Да, сильно хромает дисциплинка. С другой стороны, не бросать же дурачка в лесу, там наверняка полно нежити. И под удивленными взглядами окружающих Флотник резко свернул вслед за покинувшим группу стражником. Другим ничего не осталось, как последовать за временным предводителем. А куда бы они делись? Вервольф был у мага. Из-за потерю столичных следователей никого по головке не погладят. Недисциплинированного стражника обнаружил Лютый, причем всего лишь через сотню метров. На самом деле вы даже днем прошли бы мимо и не догадались, что в зеленом бутоне может быть человек. Повезло, что нюх оборотня практически невозможно обмануть. Человек-волк остановился напротив какого-то растения и зарычал на огромный шевелящийся вырост на конце его стебля. Откуда-то из стебля тут же отпочковались парочка глаз на длинных усиках, которые уставились на Вервольфа с нескрываемым интересом. Шерсть на загривке Лютого встала дыбом. Стражники невольно попятились. Рамидал с лязгом извлек верный меч, но только занес его над растением монстром, как откуда-то снизу вынырнула зубастая пасть и с хрустом откусила острый боевой клинок Дагарды. Капитан крякнул от неожиданности и запустил оставшейся рукоятью распоясавшееся растение. Странный цветок употребил остатки оружия, быстро сглодал гарду, рыгнул, довольно клацнул зубами и с наслаждением закатил глаза. «Нет, вы видели?» – ошарашенно выдохнул капитан, стараясь устоять на ногах и не задать трусливого драпака. «Видели!» — спокойно подтвердил Флотник и ловко врезал чересчур настырной растительной морде туда, где у любого нормального лица должен быть нос. Зачем надо было оружием разбрасываться? Он сейчас распробует и за доспехи примется. Рамидал загрустил. Меч служил верой и правдой не одному поколению мужчин в его роду. «Ты бы, Мах, лучше сделал бы что-нибудь с этим зеленым монстром, а не подчиненных моих критиковал», — настоятельно порекомендовал Неждан. Флотник возражать не стал, хотя вполне мог и обидеться. А с магами, как известно, ссоры затевать никому не рекомендуется. Он просто пожал плечами и принялся плести заклинание. Растение скосило на жестикулирующего мага оба глаза и решило не связываться. Мало ли, какую пакость может отчебучить этот странный тип с чрезвычайно подвижными конечностями. Мах удвоил усилия. И наверняка растительному монстру не поздоровилось бы, но растение решило предвосхитить ожидания противника. Оно ловко плюнуло в воинственно настроенного Флотника пропавшим стражником, с явным усилием выдернуло многочисленные корни и уползло куда-то в темноту. Маг шваркнул следом полусформированным заклинанием, промазал, сплюнул, махнул рукой и великодушно молвил: «Ладно, пусть живет». Стражники не спешили кидаться к своему товарищу, который барахтался в странной слизи и сильно кашлял. Мало ли чем теперь покрыты его доспехи. Огорченный утратой родового клинка Рамидал явно не был согласен с гуманизмом, обуявшим боевого мага, но промолчал. Зато Неждан не считал нужным скрывать свой скепсис. «И это все? Просто попугали монстра, получается? А что вы от меня хотели? Чтобы я с криками гонялся за растением по всему Беримору? Думаю, у нас есть дела поважнее, чем развлекать местную нежить глупой беготней и воплями. Но если вам будет приятно, считайте инцидент профилактической беседой по технике безопасности среди личного состава совместно с уроком по боевой подготовке». Ламурас заслуженно загордился своим учителем. Его вихрастую русую голову в жизни не пришел бы такой замечательный ответ. «Да, мне еще учиться и учиться», — подумал он. Возглавляемый успокоившимся вервольфом отряд двинулся дальше по лесу. Правда, пострадавшего стражника пришлось не только поднять и вытереть несколькими плащами, но и подпирать с двух сторон, чтобы несчастный мог идти дальше. О том, чтобы вернуться в замок, не было и речи, а бросать бедолагу на произвол судьбы было жаль. Не путевый, но свой. С лязгом и грохотом стражники продирались сквозь растительность, производя столько шума, что не знать об их приближении могло только абсолютно глухое существо. К моменту, когда они добрались до места выхода подземного лаза на поверхность, было еще несколько попыток местной нежити разнообразить свое меню человеческим мясом. Спикировавшая сверху птица чуть не выклевала глаза Неждану, но начальник тюрьмы был сам не промах и попытался удушить нахалку в крепких мужских объятиях. Не сказать, чтобы птица поддалась обаянию Неждана, она била крыльями и вопила так пронзительно, что окружающие вынуждены были зажать руками уши. Ситуацию спас Лютый. Он вцепился когтями в спину пернатой агрессорши, оторвал ее от груди начальника крепости и вырвал ей глотку. На землю толчками хлынула темная вонючая кровь. Вервольф брезгливо сплюнул и вытер когтистой лапы отраву. Какая-то подозрительная змея свесилась с ветки и ловко выстрелила ядом в лицо одного из стражников, не кстати поднявшего забрала. Змее отрубили голову, но голова оказалась фальшивой. Сама же рептилия зашипела тем, что до этого считали хвостом, и уползла. Намурас же получил возможность попрактиковаться в распознавании ядов и способов их нейтрализации. Ученик пыхтел, мычал, с трудом вспоминая заученные в прошлом семестре конспекты, чесал вихрастый затылок и накладывал жуткие вонючие компрессы. Судя по тому, что испытуемый выжил, парень справился со своей задачей. Ярко-салатовая метка никуда не делась и сияла на том же месте, а вокруг нее, как стая мотыльков вокруг магического светильника, нетерпеливо танцевала тьма. «Это еще что такое?» — опешил Флоднок, осторожно тыкая плотные чернильные клубы пальцем. В ответ тьма громко хмыкнула, сжала шаловливый пальчик мага так, что фаланги щелкнули и юркнула куда-то в гору. Озлобленный неожиданным нападением мах в сердцах пнул место исчезновения темного сгустка носком сапога. Земля неожиданно пришла в движение и рухнула внутрь, обнаружив скрытый лаз. «Вот тут он и вылез наружу», — возвестил Флоднок, хотя все уже догадались. «Ищи, Лютый!» Вервольф явил окружающим довольный оскал во всю клыкастую пасть. На морде человека-волка явственно читалось радостное оживление, от которого всем присутствующим, за исключением Флоднега, стало жутко. Лютый судорожно втянул воздух и рванул с места куда-то в гущу деревьев. В отличие от своего юного ученика, маг был готов к резкому старту своего подопечного и кинулся следом, умудряясь даже во тьме маневрировать среди растительности, норовившейся вцепиться в мага не только иглами, но и зубастыми пастями. Остальным везло меньше, приходилось отмахиваться от надоедливых кустов мечами и радоваться, что цветущих растений не особенно много. Местная флора вполне могла распылять ядовитую пыльцу даже ночью. Рамидал зажал в правой руке позаимствованный у пострадавшего стражника меч, в левый кинжал и, успешно орудуя тем и другим, прикрывал тылы, пиная некоторые особенно зловредные ростки тяжелыми подкованными сапогами. Первым на место падения бронзового повелителя неба выскочил Лютый. Матерый вервольф мгновенно оценил масштаб трагедии. Попятился, чуть не сбив наставника с ног, уселся на землю, поднял лобастую голову кверху и завыл. Скорбно, трагически, на одной ноте. Тщетно Флоднок пытался сдвинуть нежить с места. Над островом Беримор несся невыразимо скорбный, трогающий душу вой вервольфа, заставивший стражников шмыгать носами. Где-то в подкопе под чертовым перстом тихо всхлипывала расчувствовавшаяся тьма. Стражники торжественно обнажили головы. Намурас украдкой стер одинокую слезу со щеки. Глядя на скорбные лица окружающих, мах стал медленно закипать. Но усилием воли сдержал рвавшиеся с губ резкие слова. Он глубоко вздохнул, сосчитал до 10 и лишь тогда решился сообщить окружающим о бессмысленной скорби, о том, что уже мертво и останется таковым, хоть плач по нему, хоть нет. «Господа!» — начал он, но вой лютого несколько смазал эффекта торжественного вступления. Флодных резко дернул поводник питомца, и тот захрипел, прервав свой протяжный напев. Мах звучно прокашлялся, добился общего внимания и продолжал. «Я понимаю и разделяю вашу скорбь. Драконы — одни из самых удивительных и прекрасных существ нашего мира, и потеря хотя бы одного повелителя неба — невосполнимая утрата для всех народов вообще и каждого индивидуума персонально. Но, други мои, не время предаваться унынию. Время оплакивать повелителя неба наступит потом. Найдем вампира, вернем его в Сартакль, придадим дракона огню и устроим самую грандиозную тризну, какую только сможем организовать». Воодушевив ряды собравшихся, мах развернулся на каблуках и даже сделал несколько шагов с поляны, где произошла трагедия, но услышал спокойный голос Неждана. «Так нельзя». Флодник споткнулся на ровном месте, будто его ударили в спину. Лютый снова изволил проявить норов и шарахнулся в сторону, несмотря на ошейник подчинения. «Да что с ним такое?» — раздраженно подумал мах и гневно воззрился на Неждана. «Вы что-то сказали?» На всякий случай уточнил он у начальника тюрьмы, прикидывая, сколько у него шансов заставить местных стражников бросить наконец валять дурака и заняться делом. «Их надо похоронить!» Ничуть не смутился начальник тюрьмы и кивнул в сторону разбросанных останков, лежащих в перемешку с разбитой корзиной. «С ума сошли?» Вышел-таки из себя Флоднок. За свою карьеру мага он часто вынужден был проводить совместные операции с военными. И, положа руку на сердце, легко это никогда не было. У солдат свои понятия о воинской дисциплине, и подчиняются они определенному регламенту. Маг же никогда не действовал по правилам, и в большинстве своем предпочитал их игнорировать. Главный результат. А победители не судят, зато проигравшие зачастую становились покойниками. Флодных не боялся смерти и воспринимал ее существование как данность. Просто предпочитал сделать все, чтобы темная госпожа забрала к себе попозже. «Ничуть!» Невозмутимо откликнулся начальник тюрьмы и спокойно встретил взгляд светло-карих глаз мага. «Это мои люди, и я не брошу их на растерзание местной нежити, оставив без подобающего погребения». Флодных яростно обозрел собравшихся. Они явно одобряли своего командира. Стражники сплотились плечом к плечу. Их лица, не исключая пострадавшего, выглядели решительными. Рука Рамидала как бы невзначай легла на рукоять меча. На стороне мага был юный ученик и лютый. Но, оставаясь в меньшинстве, у него были все шансы на победу, даже с более многочисленным противником. Другое дело, что затевать драку с местными не имело никакого практического смысла. Себе дороже выйдет. Поэтому маг диким усилием воли взял себя в руки, мысленно представив, как сечет упрямого начальника розгами из веток местного колючего ядовитого кустарника, и мило улыбнулся. «Господин Неждан, пошептаться бы?» Начальник тюрьмы капризничать не стал и сделал широкий жест в сторону ближайших кустов. Флодных коротко кивнул, всучил поводок вервольфа своему ученику и гордо прошествовал в заросли, как учитель, который твердо уверен, что его нашкодившие ученики беспрекословно последуют за ним. Как только ветви кустов сомкнулись, за покинувшим поляну начальством Рамидал занял свой пост рядом. Не настолько близко, чтобы слышать, о чем пойдет речь, но на достаточном расстоянии, чтобы вмешаться в случае нападения местной нежити. «Чего стоим?» — рявкнул он на подчиненных таким зычным голосом, что стражники вздрогнули от неожиданности, а летевшая на охоту ночная птица потеряла ориентацию и шлепнулась куда-то в высокую траву. «Кого ждем? Быстренько находим что-нибудь подходящее для рытья могил и приступаем к работе. Вы, двое, «Ищите и стаскивайте все камни, какие сможете найти». Он повелительно ткнул пальцем в сторону стражников, и те непроизвольно вытянулись во фронт. «Вы двое роете братскую могилу. Еще пара мужчин была озадачена начальством. А вы двое, это уже оставшимся, включая пострадавшего от плодоядного растения, дружно ищем останки. Раскладываем хотя бы вон на тот кусок брезента. Ну что смотрим? Работаем, работаем. Рассвет нас ждать не будет. Придет туман и всех убьет». Услышав радостный оптимизм в голосе капитана, подчиненные преисполнились энтузиазмом и ошпаренными кошками заметались по поляне. Рамидал удовлетворенно хмыкнул. Чего-чего озадачить окружающих он мог, как никто другой. Организаторских способностей ему было не занимать. «Что ты делаешь, начальник?» — вкрадчиво поинтересовался Флодник, как только они с Нежданом оказались в относительном уединении среди зарослей. «А что я делаю?» — изогнул каштановую бровь собеседник. «Ты же должен мне помогать!» «Я и помогаю, как могу. Но ты забираешь своих людей, и, насколько я понимаю, тоже останешься с ними. У тебя весьма странное понятие о помощи. Предлагаешь мне с учеником продолжить путь самостоятельно? Он же еще зеленый!» «Пойми, Мах, я должен сделать то, чего от меня ждут мои люди. Каждый из них был дружен хотя бы с одним из стражников смены и знал всех остальных. Они не поймут, если я поступлю иначе. Пусть знают, что если с ними случится несчастье, кто-то сделает для них то же самое». Флодных молча уставился на начальника тюрьмы. Одиночка Мах, как никто другой, понимал боязнь людей остаться без погребения. Редко кто равнодушно относится к мысли, что его кости растащат хищники, и вполне вероятно, что в послесмертии он пополнит и без того многочисленные ряды нежити, с которой боролся при жизни. «Хорошо. Дай мне хотя бы часть людей, на всех настаивать не буду». «Нет, они просто будут мешаться у тебя под ногами. Ты же видел, как мы двигаемся в лесу. Все, даже самые глухие твари в окрестности в курсе, сколько нас и куда мы направляемся. Мы не приспособлены к работе в поле. Все, что видели мои люди, это Сартакль. И даже в крепости есть множество мест, где столетиями не ступала нога человека. Тебе лучше идти одному. Оставь ученика, если хочешь. Тогда вы с Вервольфом будете двигаться быстрее, и шансы догнать беглеца возрастут». «Но ты в это не веришь?» Не спросил, просто кивнул оппоненту Флодник. «Отчего же? Верю. Только не на острове», — откликнулся Неждан. Они помолчали. Оба вспомнили, сколько крови пролилось из горла поверженного дракона, и раз следы беглеца вели через поляну, значит, он там был. Вряд ли голодный вампир, проведший несколько столетий в недокормленном состоянии, смог пройти мимо такого подарка. Никому не известно, что именно узник получил вместе с такой необычной едой. От одной мысли, на что он теперь может быть способен, по спине шершавым ледяным языком продирал страх. «Хорошо», — обреченно кивнул Флодных. Что толку спорить с начальником тюрьмы? В глубине души Мах понимал правоту этого высокого, сурового мужчины, проведшего всю свою жизнь, охраняя вампиров, о существовании которых большинство людей даже не подозревало. И самое интересное, что, в отличие от простых стражников, Неждан вовсе не производил впечатления человека, впервые оказавшегося в лесу. Передвигался он гораздо лучше Рамидала, который, к слову, тоже был хорош. Неждан же напоминал хищника, хорошо знающего свои владения. Что заставляло Флодного призадуматься. Кем же на самом деле является начальник местной тюрьмы? Когда мужчины вышли на поляну, они застали стражников в разгар кипучей деятельности. Рамидала за спокойным созерцанием процесса, Лютого, отдыхающего с видом довольного хищника, а Намураса, нервно перебирающего ногами, как застоявшийся в стойле конь. Увидев Флоднега, ученик мага метнулся было к нему, но, натолкнувшись на серьезный взгляд мужчины, понял, что ведет себя не как будущий мах, а как соскучившийся по любимому хозяину щенок. Он запнулся на полушаге и оставшийся путь прошествовал, чинно вышагивая, словно цапля по болоту. «Ты остаешься здесь», — тоном нетерпящих возражений сказал мах, и по его серьезному выражению лица каждый понял, что спорить бесполезно. Придавленный тяжестью постигшей его горе, парнишка споткнулся и растянулся на земле. Намурас поднял голову, выплюнул землю, попавшую в рот, и со слезами в голосе спросил: «Как здесь?» Глядя в огромные, полные непролитых слез глаза парнишки, сердце боевого мага дрогнуло. Но он утешил себя суровой необходимостью передвигаться быстрее. Да и при встрече с опасным вампиром ученик может не просто помешать, но и серьезно пострадать. «Ты поступаешь в распоряжение начальника тюрьмы. Будешь охранять их от нежити сейчас и на обратном пути. Это не обсуждается». Намурас сник. Он прекрасно понимал, что наставник просто не желает брать его с собой. Так родители утешают маленьких детей, когда отправляются на бал. Перспектива остаться дома радует разочарованных детишек примерно так же, как молодого ученика-мага, которого не берут на поимку опасного узника. Подменив опасное, полное приключение задания на вынужденное прозябание в компании местной охраны. Утешало только то, что об этом никто не узнает. Они с наставником благополучно вернутся в столицу. Ученику засчитают очередную практику. Учитель напишет кипу отчетов, которые успешно исчезнут в бюрократических недрах канцелярии, а сам Намурас получит дивную возможность травить байки о своих похождениях и многозначительно молчать в некоторых местах, ссылаясь на полную засекреченность событий. Пока разобиженный на весь белый свет ученик мага поднялся на ноги и нарочито тщательно отряхивал землю с грязных штанов, Флотных выудил у него из рук ремень поводка человека-волка и скомандовал: «Лютый, ищи! Ищи, Лютый!» Вервольф шумно втянул ноздрями воздух. Было видно, что он вовсе не желает оставаться на поляне, где трагически пал бронзовый повелитель небес, и, уловив остывший след беглеца, рванул так, что Флотнуху пришлось бежать во все лопатки, невзирая на кусты и мелкие препятствия. Рамидалу стало жаль одиноко стоящего паренька. Не кстати припомнились времена юности, когда на тренировочной площадке его гоняли без скидок на возраст, а на охоту на опасную нежить не брали, мотивируя, что в замке остаются старики, женщины и дети, их тоже надо кому-то защищать. Даже будучи капитаном, ясно помнил, как стоял между зубцами на стене, глядя на удаляющуюся шеренгу воинов, и глотал непрошенные слезы обиды. Он мечтал, что придет время, он станет могучим воином, и уж тогда сам не станет брать обидчиков в поход, как бы они ни уговаривали. На плечо расстроенного ученика легла тяжелая рука капитана, заставив парнишку вздрогнуть от неожиданности. Изо всех сил, сдерживающий позорные слезы Намурас, судорожно всхлипнул, икнул и поднял на сурового мужчину глаза, полные непрошенной влаги. «Охрана от нежити тоже очень важна. Где еще ты сможешь так потренироваться, как на Берриморе? На твой век хватит беглецов и монстров, еще устанешь за ними гоняться». Взгляд парнишки стал недоверчивым. С одной стороны, очень хотелось верить, что на поляне он гораздо нужнее, чем своему опытному наставнику. У флотногов помощника грозный вервольф, а стражники ориентировались на острове, как моряки в горах. С другой стороны, Намурас сильно подозревал, что капитан его просто утешает. По виду командира стражи нельзя было заключить, что он нуждается в чьей бы то ни было помощи. Но зачем Рамидалу понадобилось расписываться собственной некомпетентности? Этого ученик мага понять не мог. «Разве вы сами не справитесь?» Удивленно захлопал глазами он. «Вы же столько пробыли на острове, и у вас есть доспехи и острые клинки». «Конечно, есть», — спокойно кивнул Рамидал. «Но наше оружие не зачаровано. Мы всегда больше полагались на толщину стен и наложенные магами заклятия на двери. К тому же никто из нас никогда не спускался в лес, и мы понятия не имеем о тех тварях, которые здесь могут водиться. Поэтому мах нам очень пригодится». Намурас важно и с достоинством кивнул. Раз так, то в свой рассказ однокурснику можно смело вставлять повествование о героической защите от нежити отряда перепуганных стражников. Парнишка даже приосанился и будто стал выше ростом. Глядя на выпрямившегося, словно аршин проглотил нескладного паренька, Рамидал усмехнулся в усы, вспоминая, как был таким же несуразным в его возрасте. Работа на поляне кипела вовсю. Стражники доказывали, что вполне способны в рекордно сжатые сроки выполнить четко поставленные перед ними трудовые задачи. Возможно, дело было не в непререкаемом авторитете капитана, зорко следившего за подчиненными, как коршун за расшалившимися цыплятами. Скорее всего, стражники не хотели оставаться на месте трагедии больше необходимого. Мало того, что местная нежить вполне могла наведаться, дабы мило поинтересоваться, а что это вы тут делаете? Так еще и с рассветом слезы вампира начнут превращаться в туман. И не факт, что все успеют благополучно взобраться на гору и спастись от ядовитых испарений. В результате ударного труда и нечеловеческих усилий в центре поляны была вырыта яма. Останки, те, что собрали при тусклом свете факелов, бережно завернули в брезент, которым накрывался груз в небесной колеснице, и опустили на дно. Неждан, как начальник тюрьмы, сказал длинную, проникновенную речь, отчего глаза суровых мужчин увлажнились, а расчувствовавшийся на мураз откровенно зашмыгал носом. Далее слово взял Рамидал. В красноречии он заметно уступал своему начальнику, но тоже не ударил в грязь лицом и вплел в свою речь патриотичные слова о долге перед страной вообще и человечеством в целом. Говорил о том, что никто не узнает, какому риску здесь подвергается доблестная стража, что большинство людей вообще не догадываются о существовании острова Берримор и тюрьмы Сартакль, но благодаря самоотверженности суровых и смелых мужчин люди могут спать спокойно, пока стражники в тюрьме несут свой дозор. Далее все присутствующие по очереди кинули на брезент по горсти земли и в торжественном молчании принялись закапывать останки. Как ни странно, местная нежить не беспокоила людей в их скорбном занятии. То ли прониклась торжественностью момента, что вряд ли, то ли не решалась потревожить покой почившего повелителя неба, что более вероятно. Драконов уважали все. Вспоминая реакцию Лютого, Неждан склонился ко второму варианту. Стоило только покинуть поляну, как обрадованные этим знаменательным событием местные флора и фауна принялись маниакальной настойчивостью зазывать отряд на ужин в качестве главного блюда. Стражники отбивались как могли, используя мечи, ножи и просто подручные средства. Тут-то и пригодился ученик мага с его магическими фаерболами. Правда, закаленная суровыми условиями существования нежить не особо боялась огненных шаров. Максимум вреда, который они причинили, пара приличных проплешин у существ, похожих на обезьян, но привыкшая к ночному образу жизни нечисть жмурилась от яркого света или шарахалась в сторону, давая маленькому отряду возможность перегруппироваться или дать дёру. На выбор. Рамидал радовался, когда еще удастся устроить такой замечательный забег для стражников в полной боевой выкладке, да еще с экстремально быстрым подъемом на гору по раскачивающейся веревочной лестнице. В общем, в Сартакль вернулись все, за исключением Флоднега и Лютого. Помятые, оборванные, с синяками и шишками по всему телу, но живые, а это главное. Флоднег с Вервольфом на поводке выскочил на берег Ведьмино озеро почти на рассвете. Лютый заскулил, виновато заглядывая в лицо мага. Это означало, что человек-волк потерял след. Мужчина внимательно осмотрел берег и темные воды озера, из глубин которого вынырнули чьи-то светящиеся глаза, моргнули и замерли в надежде приманить участников погони поближе. Маг ехидно хмыкнул, глядя на потуги оголодавшего обитателя озерных глубин, и хотел было кинуть в наглеца какое-нибудь простенькое заклинание, чтобы впредь неповадно было, но передумал. Мало ли кто еще может заявиться, привлеченный магией. Некоторые виды нежити очень любят употреблять магов, считая их деликатесом, щедро сдобренным магическими свойствами. «Наверное, он ушел по берегу», — резюмировал Флоднег, успокаивая заметно нервничавшего Вервольфа. «А в воду вошел, чтобы сбить со следа возможную погоню. Но не самоубийца же он в самом деле». Лютый утвердительно рыкнул. Его мнение редко отличалось от мнения наставника. Им еще предстояло найти место для дневного отдыха. Было очевидно, что вернуться в тюрьму до того, как жаркое солнце выкатится из-за горизонта, они уже не успевают.